Я был счастлив. Пастухи научили меня песням, рассказывали местные легенды. Я тебе потом спою. Я ведь знаю тамошний диалект. Я укоризненно погрозила ему пальцем. Послушай, Ксавье, да ведь ты тоскуешь по Швейцарии. Ты так думаешь? Наивно спросил он, как будто я была лучше, чем он, осведомлена о том, что творится в его душе. Ты легко можешь вернуться туда. Когда? Да когда захочешь. Сошлешься на состояние здоровья. Сейчас не могу, я ведь поправился. Не будь ребенком, Ксавье. Ты совершеннолетний, ты сам себе хозяин. Но у крестной есть на мой счет свои планы, — протянул он. Вот как? Какого же рода планы? Неужели они успели ему сообщить свой проект брака с дочерью Мортье? А он сейчас перескажет его мне. Ксавье продолжал. Речь идет о том, чтобы я записался на юридический факультет. В санатории, заметь, я учился. Там были очень хорошие профессора. И получил в Гренобле аттестат зрелости. Тогда в чем же дело? Какая тебе нужда в 23 года снова садиться за парту? Разве что эта перспектива тебя соблазняет. Этого нелегко избежать. Крестная считает, что надо. И Симон тоже. Вся семья того же мнения. За исключением меня, — живо произнесла я. За исключением меня. Хотя, конечно, моего совета не спросит. Не поддавайся, и все тут. Это нелегко, — повторил он. Впервые на моих глазах он проявил свой самый главный недостаток. Единственный свой серьезный порок. Я имею в виду инертность. Подобная неспособность действовать крайне не гармонировала с его характером, достаточно твердым во всех прочих отношениях. Это свойство его не украшало. Оно вдруг открыло в нем какие-то ребяческие черты, какую-то слабость. В обаянии Ксавье было что-то не от мира сего. И я прозвала его нездешним. Но главное, это тягостно напоминало о его физическом состоянии, о его недавней болезни, которая могла вновь проявиться в любую минуту. Однако сейчас мне не хотелось ни на чем настаивать. «Пора нам с тобой возвращаться», — сказала я. «Скоро подадут ужин». Но не пошевелилась. Он тоже. Должно быть, он твердил про себя мои слова насчет его тоски по Швейцарии, потому что вдруг спросил, «А ты после двухлетнего пребывания в Америке, ты сохранила о ней добрую память? Можно тосковать по этой стране?» «Ксавье», — растерянно произнесла я, — «по любой стране можно тосковать». «О-о-о», — сказал он, подняв голову и таким тоном, будто мои слова осветили неясную еще для него мысль. — Ты там нашла друзей, друга. Он был просто изумителен. Я повернулась к нему. Именно в ту минуту, когда я упрекала его в ребячливости, он сумел проявить свою душевную чуткость. Чуть отодвинувшись, он откинулся на спинку стула, и тусклый электрический свет лампочки, горевший сзади меня, проскользнув в щель между листьев, упал на его лоб маленькой круглой точечкой. Это золотое пятно легло как раз на то место, где над лбом начинают расти волосы. И невольно мне подумалось, что, возможно, под черепной коробкой Ксавье работает мысль ясная, но замкнутая в себе, как этот световой кружочек, как этот отсвет. Понизив голос, я сказала, «Да, Ксавье, друга, даже немного больше. Я тебе как-нибудь потом расскажу». Я замолчала. Он тоже не произнес ни слова. Музыка доходила сюда, издалека, словно из соседнего дома. Я наслаждалась этой минутой. Вспомнила, что среди всех злых чар зимнего сада самыми страшными казались мне всегда его тишина и неподвижность. но сейчас, в тишине и неподвижности,